Прибежав в город, прошли к особняку Гата, спрятались за угол, где встретили Хаку, осмотрелись и приступили к делу. Почти приступили, потому как Лаши узнал троицу охранников, стоящих у входа. Остановил нас, оскалился и попросил разрешения убить их. «Только тихо, внимание нам пока не нужно». «Тише некуда», — прошипел Лаши, оскалился и вытянул вперед руку. С его ладони упала горсть семян, которые шустро уползли к охранникам. Через мгновение лицо Лаши искажается от злобы, он смотрит вперед и сжимает кулак. Троица, охраняющая вход, мгновенно оказывается опутана лианами и сжата. Слышится хруст костей и хлюпающие звуки. «Готово», — скалится Лаши. «Семечки в доме, как войдем, я начну». «Молодец», — киваю и толкаю его в плечо. «Вперед». Выходим из-за угла и, уже не скрываясь, идем вперед. Проходим мимо раздавленных охранников и подходим к двери. Лаши вскидывает руку и прикасается к стене, отчего деревянная дверь с тихим треском распадается на тонкие пластинки. «Можно я пойду первым?» — кивая внутрь, спрашивает он и с ожиданием смотрит на меня. «Да, только осторожнее. Хорэрэша, арэрэр», — рычит Лаши, забрасывает в дом горсть семян и заходит. На ходу превращает левую руку в плеть, правую увеличивает и выращивает на ней массивные когти. «Действительно, чудовище», — шепчу я и иду следом. «Нет», — возражает мне Хаку, — «он оружие, созданное, чтобы убивать. Но это только снаружи, внутри он добрый, я заметил. Идем, пропустим все веселье». Следуя за Лаши, почти сразу же натыкаемся на первых врагов, с которыми он не церемонится. Одного разрубает плетью, второго полосует когтями, третий пытается сбежать, но у него ничего не получается. Его опутывают лианы и с хрустом сжимают. Из продолжающего сжиматься клубка зеленых нитей хлещет кровь. Лаши хмыкает и идет дальше. На ходу проводит рукой по стене, и весь дом сразу же оживает. Стены, пол, потолок, все это начинает двигаться, шевелиться. Окна затягиваются, двери же наоборот, плывут, растекаются серой массой и впитываются в пол. Отовсюду слышатся крики, просьбы о помощи и молитвы. Теперь уже убегающие от нас бандиты бьются об стены в безуспешных попытках выбраться, но один за другим умирают, потому как из стен выстреливают острые деревянные шипы и пронзают уродов. С потолка свешиваются лианы, хватают перепуганных бандитов, утаскивают их под потолок и разрывают на части. Пол под ногами убегающих проваливается и тут же сжимается, отчего вверх бьют фонтаны крови и внутренностей. И по всему этому аду мы движемся к лестнице на второй этаж. Лаши впереди, мы с Хаку чуть позади, но не отстаем. Как-то немного не по себе, даже мне. Что с Хаку, непонятно. Первый этаж чист, глядя на лестницу, выдает Лаши. Наверху несколько живых, и Гата заперся в комнате. «Как ты узнал его?» «Слышал их крики», — пожимает плечами Лаши. «Видел, как они затаскивают карлика в комнату, называют его Гата сама и встают на охрану. Ну тогда идем. Боюсь представить, что он сделал с охранниками. Хотя ладно, мне нет никакого дела до этих животных». Как только поднялись наверх, сразу же замерли. По всему второму этажу в разных позах стояли полностью покрытые зелеными нитями люди. Стены и потолок опутывали толстые стебли, на которых росли крупные красные цветы. И эти цветы нас видели. Не знаю как, но они смотрели на нас, следили, провожали плотоядными взглядами и готовы были напасть. Кошмар. С кем мы связались? Какое чудовище держали у себя под боком? Да он же нас, не дрогнув, убить мог, но не убил. Ай, черт, что делать? Нападать теперь точно нет смысла. Убьет, а мне надо революцию устраивать. Держать рядом. А-а-а! Кричит выскочивший из шкафа бандит и кидается к Хаку. Заносит меч, но тут оживают цветы. Резко поворачиваются к нападающему и стреляют шипами, чем превращают бедолагу в подобие дикобраза. Так они не следили за нами, а присматривали, чтобы защитить. Заканчивает за меня Лаши, улыбается и тут же спрашивает. А вы что подумали? Мы так и подумали, не давая мне сказать, хихикает Хаку. Подходит к нему, приподнимает маску и, жмурясь, улыбается. Отчего Лаши зеленеет, опускает голову и меняет цвет волос с зеленого на синий. Вздыхает и виновато смотрит на меня. Ну допустим, а, точно, Хаку. Ей он вредить не будет, причем никогда. Значит, пока Хаку ему нравится, мы не то что в безопасности, мы еще и под очень надежной защитой. Планы меняются, Лаши остается с нами, сближается с Хаку, тем более он ей нравится. Я не буду этому препятствовать, а даже наоборот подтолкну. И мы в итоге получаем верного, надежного и сильного бойца, который пойдет за нами куда угодно. Не выгорел план с манипуляцией, сделаем так, чтобы он сам решил защищать нас. Хотя, как мне кажется, он и сам не против. Ладно, пора продолжать. Лоши, Хаку, хватит улыбаться. Дело еще не закончено. Давайте сделаем то, зачем пришли, все остальное потом. Извините, Забуза-сан, промямлили оба и разошлись в разные стороны. Хаку встала у меня за спиной, Лоши, оглядываясь, пошел вперед. Дошел до двери и указал на нее. Он там, один. Молодец, Лоши-кун, а теперь отойди в сторону, говорю я. Подхожу, ногой вышибаю дверь, захожу в помещение и подхожу к связанному лианами коротышке. Здравствуйте, Гата-сама, Забуза. Удивленно выкрикивает он. Ну наконец-то, а я-то уже подумал, что мне. Забуза, ты ведь освободишь меня, у нас уговор, не забывай. Наш уговор нужен был мне, только для того, чтобы к тебе подобраться. С напускной яростью говорю я и внимательно слежу за реакцией Лоши. Да, я нанялся убить мостостроителя, но это только для того, чтобы приблизиться к тебе. Ты, свинья, совсем одурела от жадности, замучил жителей города, но сегодня я все это прекращу. Забуза, я заплачу в тройном размере. Я, ты отдашь все, выдыхаю я и киваю нашему другу. Лоши-кун, он твой. Спасибо, рычит он, подходит к Гата, хватает его за волосы и засыпает ему в рот горсть семян. Чему Гата сопротивляется, но семена сами в него заползают. Лоши на этом не останавливается. Его правая рука распадается тонкими нитями и все они заползают в рот, нос и уши Гата, отчего он начинает дергаться, верещать, но быстро затихает. Лоши закрывает глаза, кривится, потом поворачивается и круглыми глазами смотрит на меня. Кажется, мне крышка. Мамачи Забуза-сан, эта мразь, хотела убить вас и Хаку, чтобы не платить. Как ты узнал? Прочитал его память, возвращая руке нормальный вид, отвечает он и пинает Гата. Чучело, ненавижу, а ваш план, мне нравится. Ловко придумано, внедриться в банду под видом наемника, а потом устранить главного. Просто, но умно. Опыт, развожу руками и мысленно выдыхаю. Заканчиваем и уходим, пора уже. Так, а где у него деньги? В тайнике, на стене потайная дверь. Надо повернуть вон ту штуковину, откроется проход. Код от тайника. 1, 4, 7, 9, 1. Даже не знаю, радоваться мне сейчас или бояться. Наверное, все-таки первое. Пока мы с Хаку занимались тайником, выгребая оттуда все, что было. Лоши разбирался с Гата. Усадил его на стул, провел над ним рукой и сжал кулак, отчего коротышка задергался. Из него полезли зеленые нити, и уже через секунду он весь покрылся листьями и цветами. Встал, с трудом сделал несколько шагов и замер. Жуткая скульптура, вот что осталось от некогда влиятельного человека. Страшная, покрытая цветами. Теперь мне понятно, почему Лоши назвал себя цветком смерти. Видя это, по-другому и не скажешь. Через полчаса все было закончено. Деньги и ценности запечатали в свитке. Мы вышли из особняка, после чего Лоши приложил ладони к земле и закрыл глаза, отчего дом пошатнулся, начал разваливаться и уже через мгновение крышу пробили деревья. Сам же дом превратился в груду обломков. Ну вот и все, отряхнув руки, вздыхает Лоши и поворачивается к нам. Куда теперь? В Кири. Утром выдвинемся, толкнув Лоши в плечо, усмехаюсь. Сегодня мы отметим удачную миссию. Есть у меня в хижине бутылочка саки. Ну а с рассветом закупимся продуктами в дорогу и в путь. А что такое саки? Оно такое же, как чай, или это еда, или тебе понравится? Приобняв его, засмеялась Хаку. Пойдемте. Поразительно, такая мощь спрятана в еще совсем детском теле. Сколько ему? 16, судя по лицу, да, где-то так и есть. Да, конечно, в нашем мире убийцами становится значительно раньше, но вот именно Лоши досталось куда сильнее. Однако, хоть он и перенес все, о чем рассказывал, человечность свою не потерял. Ладно, он теперь с нами и надо сделать так, чтобы с нами и оставался. Час спустя, Лоши, если честно, то я думал, что своими действиями испугаю своих друзей, но нет, им наоборот стало интересно. Всю дорогу до хижины они только и делали, что спрашивали. Спрашивали, узнавали, проводили аналогии моих способностей со своими. Называли магию чакрой, меня соответственно величали шиноби и обещали научить тому, что сами умеют. А умеют они очень много. Например, Забуза, можно сказать, живая легенда. Один из семи великих мечников, умеет управлять водой и является мастером рукопашного боя. Хаку, она вообще двумя стихиями владеет, водой и ветром, а с помощью улучшенного генома, может объединять эти стихии и превращать их в лед. Хорошо знает устройство человеческого тела и в бою умеет передвигаться с невероятной скоростью. И это хорошо, но для меня непонятно. Местные маги, или же шиноби, используют магию совсем необычным для меня образом. Они не берут ее из окружающего мира, а вырабатывают сами. Хотя, со слов Забузы, есть известные всему этому миру маги, кто может, как и я, использовать магию природы. Их считают великими, боятся и уважают. Хм, а ведь и у нас там были такие. Из воспоминаний мастера, я знаю это. Знаю, но вспоминать не очень хочу. Однако от этого никуда не денешься. Его память теперь со мной. Да, не вся, но она поможет мне выжить в этом полном опасности мире. Мире бесконечных войн и убийств. Но, в этом мире дела у меня идут значительно лучше. Я не на цепи, не скован ошейником. Мной не помыкают и надо мной не издеваются. Меня приняли и я сделаю все для того, чтобы не потерять их. С разговорами, не торопясь, мы дошли до хижины, где сразу же приступили к празднику. Хаку разогрела ужин, достала и выставила на стол припасы. Забуза порылся в своих вещах и с довольным видом принес к столу пару глиняных бутылочек. Сел и разлил содержимое по маленьким чашечкам. Быстро убрал бинты с лица и сел за стол. За нашу первую совместную и очень удачную миссию, подавая мне чашечку, улыбнулся он. Да, жмурясь улыбнулась Хаку. За миссию без потерь, ранения и очень богатую добычу. Что такое саке, я теперь знал. Нашел это в памяти Гата и теперь очень хотел попробовать. Поэтому дождался, пока все выпьют, и сам опрокинул чашечку. Что мне очень понравилось. В ушах сразу же зашумело, голова приятно закружилась, на лицо сама по себе выползла улыбка, которая также быстро исчезла. Это тебе, положив передо мной две пачки денег, улыбается Забуза. На мелкие и не очень расходы. Но у меня есть деньги. Зачем мне еще? Как зачем? Неподдельно удивляется он и пододвигает ко мне деньги. Ты сделал всю работу, они по праву твои. Да и потом, так положено. За каждую миссию мы получаем оплату. Не спорь, бери. То есть, подождите, это получается. Все равно не понимаю. Тогда бери деньги, вздыхает Забуза. Ужинай и иди спать. Завтра я начну учить тебя всем тонкостям жизни в нашем мире. До Кири путь не близкий, так что я, думаю, к тому времени, как мы придем, ты почти все узнаешь. Ну а там, если у тебя появится желание, научу тайдзюцу. Спасибо, это многое для меня значит. Спасибо. Не благодари, отмахивается он, наполняет чашечки и улыбаясь добавляет. Мы команда, а это не просто сборище бойцов, это можно сказать семья. Пей. Не найдя слов, молча выпиваю и иду в свой угол, где сажусь на пол, закрываю глаза и проваливаюсь в сон без сновидений. Глава 5. Следующим утром мы собрали вещи и выдвинулись в путь. Сначала в город, посмотреть на результат наших действий, а уже потом в Кири. В приподнятом настроении мы шли по дороге и слушали россказни Забузы, который с самого утра, в довольно шутливой форме начал объяснять мне правила жизни, что хоть и было непонятным, сложным не являлось. Мне всего-то надо было слушать и запоминать, а также вперед не соваться и если что-то будет непонятно, спрашивать у Забузы или Хаку. Ну и между делом, они продолжали расспрашивать меня обо всем, от устройства и политики нашего королевства, до моих рук и глаз, потому как, по их мнению, в сочетании с бледной кожей, руки, состоящие из разной толщины жгутов, не очень смотрятся. Ответ прост, поправив сумку и закинув на плечо посох, отвечаю, мне их удалили, для того, чтобы новые выросли, растерянно спрашивает Хаку. Да, по мнению мастера, такие руки больше подходят для боя, и тут он прав, хоть мне они и не нравятся, так же как глаза. С глазами была такая же история, констатирует очевидная Забуза. Но зачем, что они дают? Я вижу магию и жизнь. Вот смотрю, например, на дерево и вижу, как вместе с соками, по нему течет магия. Это помогает мне управлять ими, перенаправлять потоки, изменять, заставить вырасти или наоборот завянуть, не прикасаясь, просто усилием воли. Да, Забуза-сан, именно так. В нас одна и та же энергия, поэтому я могу ей манипулировать. Хм, досталось же тебе, качает головой Забуза. Наверное, тяжело вспоминать о прошлом. И снова да. Мне хоть и стерли большинство воспоминаний, основное я хорошо помню. Да и перед уходом сюда, я получил память мастера, так что все эксперименты, открылись для меня с новой стороны. Как ты после такого людей ненавидеть не начал, я бы, наверное, не смогла нормально к человечеству относиться. Хаку-сан, я всегда верил, что не все они плохие. Просто мне не повезло попасть в руки мастеру. А может, наоборот, повезло, ведь благодаря ему я здесь и встретил вас. Как мило, жмурясь улыбается Хаку, а вот Забуза от этих слов на секунду отводит взгляд. Забуза-сан, я сказал что-то не то, извините. Пока еще плохо знаю правила приличия, но я научусь, обязательно научусь. Конечно, кивает он, подходит ближе и опускает ладонь мне на плечо. Научишься, а мы тебе в этом поможем. Давайте пойдем быстрее, надо уходить отсюда. Ну да, пора бы уже, мне очень хочется посмотреть на Кири и убить Ягуру. Путь продолжился и вскоре мы прибыли в город, где очень многое изменилось. Исчезли толпы попрошаек, люди свободно перемещались по улицам. Дети с веселыми криками носились и играли в какие-то свои игры. Народ уже не выглядел таким обреченным, все куда-то спешили, разговаривали друг с другом, нас хоть и обходили, но никакой неприязни не выказывали. И все эти изменения наступили всего за одну ночь после убийства Гата. Значит, после убийства Ягуры, жизнь наладится и в Кире. Пройдя дальше, зашли на рынок, закупились продуктами в дорогу, посмотрели как на площади, местные судят уцелевших бандитов и выдвинулись дальше. Забуза, отдав нам с Хаку по палочке данго, продолжил рассказывать о жизни, я внимательно слушал и запоминал. Однако все время отвлекался на Хаку, которая как-то странно на меня смотрела и хихикала. В итоге, видя мое непонимание, показала язык и хмыкнув ушла вперед. Что это с ней? А сам как думаешь? Насмешливо спрашивает Забуза и щурится. Я думаю, ей смешно смотреть на меня. У меня что-то с лицом? Да, с лицом, усмехается он. Я вымазался в соусе? Да вроде нет. Тогда, нравишься ты ей? Я, нравлюсь, но почему? Вот на это у меня ответа нет, разводит руками Забуза и усмехается. Я в этих вопросах не очень. Так что, а она тебе? Я не могу точно ответить. Не знаю как это, но мне приятно ее видеть. А еще, мне хочется защитить ее. Значит, она тебе тоже нравится, заключает Забуза. И видя, что я совсем потерялся, добавляет, ничего, ты и этому научишься, главное не торопись, совсем ничего не понимаю, как я могу ей нравиться, почему мой внешний вид ее не пугает, я же урод, глаза страшные, руки жуткие, или нет, мне надо подумать над происходящим, хорошо подумать, что я знаю об отношениях, люди создают семьи, мужчина и женщина начинают жить вместе, потом у них появляются дети. Зачем? Размножаются. Но почему продолжают жить вместе? Привыкают друг к другу? Или тут сокрыт более глубокий смысл? Что я еще знаю? Мужчины покупают себе женщин. Так делал Гата, я знаю. Но платить деньги, чтобы получить кратковременное удовольствие, занятие немного, как мне, кажется, сомнительное. Или как наш король, у него была целая свита разномастных воздыхательниц. Но в его случае все было по-другому. Придворные дамы тянулись не к самому королю, а к роскошной жизни. Чего я снова не понимаю. Ложиться под придурковатое, уродливое существо только ради. Ради чего? Стоит ли оно того? Что-то я совсем запутался. Так, что надо делать, если ты нравишься девушке? Хм, я не знаю. Показывать ей язык, хихикать и странно смотреть, не думаю. Ладно, Забуза сказал не спешить. Значит, не буду торопить события, а то по незнанию еще совершу что-нибудь глупое или обидное. Тем временем, мы шли дальше. Город остался далеко позади, а впереди был каменный мост. Да, прямо как в моем, то есть в прошлом мире. Большие каменные блоки, красивые арки и толпа рабочих, которые, едва увидев нас, бросили работу и разбежались. Сейчас начнется, на ходу вздыхает Забуза. Давайте никого не будем убивать и просто уйдем. С тревогой в голосе, говорит появившаяся рядом с нами Хаку. Да я и не собирался, косясь на меня, пожимает плечами Забуза и поправляет меч. Видимо, нас ждут неприятности. Надо подготовиться, а то вдруг битва. Выбрасываю горсть семян, поудобнее перехватываю посох и улыбаюсь вопросительно смотрящей на меня Хаку. Киваю Забузе и указываю рукой вперед. Они меня понимают и идут, но как только мы переходим почти законченный мост и ступаем на берег, перед нами встают четверо. Странный, болезненного вида маг, с лохматыми белыми волосами, маской на лице и повязкой закрывающей глаз, одет в непонятную куртку с высоким воротником и без рукавов. С магом, трое детей лет 12. Все они напрягаются и явно ждут от нас нападения. Особенно, стоящий за ними старик, который своим видом, совсем меня смущает. С бородой, круглыми стеклами на лице и странной шляпой на голове. Прячется за детей, а дети, готовы к бою. Тоже маги, а их повязки, немно отличаются от тех, что носит Хаку из Абуза. Видимо, эти четверо из другой страны. Но вот в светловолосом ребенке, что-то не так. Его магия, она как будто двойная. Одна светлая и теплая, вторая обжигающая и злая. Какаши, нарушает тишину Забуза. Мы просто пройдем и отправимся дальше по своим делам. Отойдите в сторону, не мешайте. Думаешь, я в это поверю? Спрашивает маг. Эх, по-хорошему не получается, вздыхает Забуза и смотрит на меня. Лошикун, убери с дороги этих почти шиноби. Только не убивай. Хорошо, сейчас улыбаюсь в ответ и бью посохом по земле. Отчего из земли выстреливают тонкие жгуты, опутывают троих и быстро выпивают почти всю магию. Старика и девочку с розовыми волосами не трогаю. Один угрозы не представляет, вторая сейчас умрет от страха. Молодец, хвалит меня Забуза, подходит к беловолосому магу и обращается к нему. Ну я же говорил, мы просто пройдем, а ты не послушал. Вот что мне теперь с вами делать, Лошикун, сколько они так простоят, а сколько нужно, могу хоть на пару месяцев оставить, да ладно, как отойдем отпускай, это просто дети играющие в шиноби и их не особо умный наставник, ты ведь со мной согласен, копирующий ниндзя Шаринган Какаши, кажется я погорячился, испуганно глядя на детей усмехается Какаши, давай разберемся один на один, генинов не трогай, да что ты такой упертый. Теряет самообладание Забуза. Никто из нас не хочет вас трогать. И даже это, вечно пьяное существо, Тадзуна, кажется. В общем его тоже. Считайте, что выполнили задание. Лоши, Хаку, уходим. Молча киваем и проходим мимо. На ходу рассматриваю магов. Ничего интересного не замечаю и уже почти прохожу. Как вижу глаза девочки с розовыми волосами. Останавливаюсь, наклоняюсь и более внимательно рассматриваю ее. Особенно мое внимание привлекают глаза, почти такие же, как в тех снах, но, там они были добрые, теплые, с веселыми искорками, а эти, в этих только страх, не она, да и по возрасту явно не подходит, почему вы так смотрите, переборов страх спрашивает девочка, просто так улыбаюсь ей, выпрямляюсь, иду вперед и не оборачиваюсь добавляю, у тебя глаза красивые, да, не то, то есть не те, то есть не она, однако, теперь мне почему-то кажется, что в этом мире, я точно ее встречу, найду тот образ, Лошикун, а у меня красивые глаза, подойдя как-то слишком близко, спрашивает Хаку, невообразимо, улыбаюсь я, отчего идущий впереди Забуза, оборачивается и качает головой, я же, довольно улыбаюсь, оборачиваюсь назад и освобождаю магов, которые валятся на траву, резко встают и растерянно переглядываются, там же, мамочи Забуза, эх, пришлось оставить Какаши в живых, жаль, его голова стоит очень дорого, но расположение Лоши, сейчас для меня дороже, поразительно, одним махом обездвижил самого копирующего, да, он не в лучшей форме, но тем не менее, Забуза-сан, подбежав ко мне громко спрашивает Лоши и указывает рукой назад, а те маги, то есть шиноби, они враги, ну как тебе сказать, скорее нет, чем да, так получилось, что я взял задание убить мостостроителя, а Какаши со своими учениками, нанялся защитить его, ничего личного, просто обстоятельства, а почему вы называли его копирующим, потому что Хатаки Какаши, владеет особенным глазом, Шаринганом, с помощью него, он может скопировать любую технику, чем и славится, в нашем прошлом бою, он не особо напрягаясь скопировал моего водяного дракона, коим и приложил меня, так это он вас ранил, я вернусь, спокойно, Лошикун, без глупостей. Мы уже победили, не стоит просто так убивать, говорю и вижу как глаза Лоши увеличиваются, сам же он, смотрит на меня с восхищением и уважением, это правильно, кивает он, но Какаши, его я на всякий случай запомню, да, наивный, но это к лучшему, теперь главное правильно, что сделать, настроить его, да теперь, как-то, его взгляд, когда-то давно, на меня так смотрела Хаку, во что ты превращаешься, демон кровавого тумана, я же не нянька в детском саду, чтобы что, возиться с ними, с Лоши и Хаку, но почему, да что со мной не так, они дороги мне, причем оба, и Хаку и этот чудик, своей наивностью, доверчивостью, открытостью и несуразностью, он смог что-то задеть внутри меня, так задеть, что я не то что убивать, Я сам готов защищать его. Хм, ладно, боюсь представить, что будет дальше. А дальше, началось веселье. Хаку, так и не добившись от Лаши реакции на свои взгляды, подошла к нему и с силой толкнула. Отчего Лаши улетел в кусты, но уже через мгновение выскочил оттуда и припустил за убегающий Хаку, которая весело смеясь, забежала на дерево и дразня Лаши, поскакала по веткам, на что он глупо хихикнул, сменил цвет волос на фиолетовый, подняв руку выстрелил лианой, улетел вверх и скрылся в листве. Может, хватит баловаться? Пробую успокоить их, получаю в ответ смех и, плюнув на все, сажусь прямо на обочину. А они, весело хохоча, продолжают носиться по деревьям. И Хаку явно играет и поддается, позволяет догонять себя и явно получает от этого удовольствие. Да, а в скорости Лаши явно проигрывает, зато в силе. В кронах деревьев слышится треск, звук падения и хохот. Вскоре из кустов появляются они, довольные Лаши, и Хаку с венком на голове и еще одним в руках. Подходит ближе, один садится рядом со мной, вторая водружает венок мне на голову, отходит и жмурясь хихикает. Позор, да если кто увидит меня в таком виде, я не хочу становиться посмешищем. Забуза-сан, вам очень идет, хихикает Хаку, добавляет мужественности. Да ну вас, встав на ноги отмахиваюсь, поправляю меч и иду вперед. У нас дело государственной важности, а вы ведете себя как обезьяны. Пошли уже, он не такой зануда, каким хочет показаться, слышу я за спиной голос Хаку. Просто он еще не привык к тебе, а когда привыкнет, будет прыгать вместе с нами, спрашивает Лаши. Да сейчас, уже начал, а ну быстро за мной, выкрикиваю, делаю вид, что злюсь, но почему-то улыбаюсь, что несмотря на бинты, не остается незамеченным, и теперь смеются уже оба. Эх, наше путешествие продолжилось. Дойдя до берега моря, наняли корабль и поплыли, но не в Кире, а немного в сторону, потому что для начала мне надо встретиться с нашими, передать им деньги, хорошо подготовиться, а уже потом. Конечно, есть большой соблазн сразу найти Егору, разобраться с ним, что с помощью Лаши труда не должно составить, но рисковать им мне теперь не хочется. Да и Хаку, она пойдет за мной, а это опасно, так что все же сначала к нашим. Общими усилиями мы справимся лучше, а пока плывем, я хорошо все обдумаю, ну и посмотрю, чем мои заняты. Пошатавшись по кораблю, нашел Лаши и Хаку на палубе. Стоя у борта, они смотрели на волны и тихо что-то обсуждали. Красиво, подхожу к ним и спрашиваю. Очень, выдыхает Лаши. Никогда бы не подумал, что в одном месте может находиться столько воды. Сказав это, Лаши садится на палубу и задумчиво смотрит вдаль. Тяжело вздыхает и тихо говорит. Не понимаю я, в огромном мире столько всего прекрасного, интересного и необычного, а люди? Люди продолжают убивать друг друга из-за золота, власти, клочка земли. Зачем? Вот они, настоящие сокровища. Не знаю, пожимаю плечами и тоже смотрю вдаль. Но могу сказать точно, ты прав. Однако, всех людей нам не переделать. Донести до них твои мысли тоже не получится. Зачем мне все? У меня вы есть, высказывает Лаши, смотрит мне в глаза, но тут же опускает голову. Что вместе с ним делаю и я, потому как понимаю, что он не создан для этого мира, и, возможно, он никогда не сможет привыкнуть. Но нет, я научу его, я и Хаку, мы поможем. Не просто так он пришел именно сюда, и уж тем более не случайно встретил в лесу Хаку. Это судьба, хоть раньше я в нее и не особо верил. Вздохнув, сажусь рядом с Лаши, толкаю его в плечо и усмехаюсь, на что он улыбается, но вдруг смотрит вперед и испуганно сжимается. Что это за зверь? Указывая на подходящую к нему кошку, шепчет Лаши. Домашняя кошка. А что ей от меня надо? Дикими глазами смотря на нее, спрашивает Лаши. Кошка же, не обращая внимания на его испуг, подходит ближе, трется об ногу, забирается на нее и громко мурлыкая ложится. Погладь ее, хихикает Хаку. Видишь, ты ей понравился. Лаши осторожно тянет руку, неуверенно прикасается к кошке, которая от этого поднимает голову и мурлыкает еще громче. Через мгновение Лаши держит ее на руках, смотрит восхищенным взглядом и аккуратно гладит. А зачем она на корабле? Ну, мышей ловит, чтобы те не вредили, вспоминая, зачем они нужны, перечисляю. Да и просто, так давно принято, во многих домах живут кошки, поэтому и домашние, люди их любят. А можно мне ее оставить? Это кошка капитана, проходя мимо, говорит один из матросов. Лучше отпустите, она наш талисман, приносит удачу. Жаль, вздыхает Лаши. Мне она тоже понравилась. Не расстраивайся, прибудем на место, будет тебе кошка, хоть две, а мне собаку. Тут же подключается Хаку, а то мой заяц убежал. Хорошо, киваю я, встаю и смотрю на море. Что со мной? Почему я так себя веду? Почему обращаюсь с ними как со своими детьми? Они уже взрослые, да и я на роль отца совсем не подхожу. Однако из меня это так и прет. Черт возьми, мне срочно надо кого-нибудь убить, с особой жестокостью, только чтобы отвлечься от этого. Глава 6. Некоторое время спустя. Страна воды, где-то около Кири, Лаши. Морское путешествие закончилось, мы причалили к берегу и выдвинулись дальше, в Кири. То есть не совсем в Кири, а в лагерь повстанцев. Именно там мы встретимся с лидером, отдадим деньги и вступим в войну. Чего мне все же не хочется, но выхода нет. За время плавания мы заметно сблизились, и теперь я точно не хочу терять их. Да и они меня, как я понял, тоже. Жаль, что забрать кошку у меня так и не получилось. Матросы даже за деньги отказались отдать мне зверя. Попытка выкупить ее за золотые была пресечена Забузой, который доходчиво объяснил, что за эти деньги можно скупить всех кошек Кири, после чего разогнал матросов и меня, но сильно не ругался, скорее воспитывал. И я, будь ты проклят, мастер Грик, но все же спасибо тебе. Если бы не твои опыты, я бы сюда не попал. Конечно, я по-прежнему ненавижу тебя, но вот сейчас благодарен. Чем ближе мы подходили к месту назначения, тем мрачнее становилось вокруг. Перепаханная, пропитанная кровью земля, огромные выжженные участки леса и люди. Люди, больше похожие на оживших мертвецов, которые, не обращая ни на кого внимания, толпами брели по дорогам в неизвестном направлении. «Посмотри на них, Лашикун», глядя на людей тяжелым взглядом, говорит Забуза. «Они бегут от войны, от жестокости Ягуры. Если мы не остановим его, все они погибнут. Это как с Гата, только масштаб несравним». «Не совсем», — качает головой Забуза. Гата двигала жадность и вера в свою безнаказанность. Ягура же, он просто сумасшедший, кровавый тиран. «Лаши, Хаку, будьте предельно осторожны. Скоро мы подойдем к фронту, а там очень опасно. Держитесь за мной и смотрите по сторонам». «Да, Забуза-сан», — в один голос отвечаем мы, переглядываемся, улыбаемся друг другу и получаем строгий взгляд Забузы, который выглядит предельно собранным, напряженным и шутить в данный момент явно не настроен. К полудню мы добрались до линии фронта. Пройдя охрану, добрались до лагеря, где Забуза поговорил с несколькими шиноби и повел нас дальше, в центр лагеря, к самому большому шатру. Приказал нам ждать его здесь, а сам зашел вовнутрь. Мы же с Хаку сели на бревно и принялись наблюдать за происходящим. И посмотреть было на что. Туда-сюда бегали шиноби, поодиночке или небольшими группами. Лекари в белых одеждах на носилках таскали раненых, сносили их в заляпанный кровью шатер, откуда слышались крики и стоны. Да, я сам принимал участие в войнах и не один раз. Одни кочевники 3 раза пытались захватить замок, но таких ужасов я не видел. Да и когда мне было, нас приводили, спускали с цепей, а после того, как мы заканчивали кровавое побоище, уводили обратно. Здесь же страшно, да? Подсаживаясь ближе, спрашивает Хаку. Не то чтобы страшно, скорее жалко раненых. Многие из них не выживут. Многие навсегда останутся калеками. Ничего не поделаешь, вдыхает она, приваливается ко мне и берет за руку. Отчего я забываю, как дышать, и боясь пошевелиться, молча сижу и смотрю себе на ноги. Хаку же сжимает мои пальцы, потом гладит по руке. А я, как молнией пораженный, смотрю в землю и мысленно умоляю ее не отпускать меня. Потому что это так, но Хаку и сама не собирается. Нежно поглаживая мою руку, она внимательно ее разглядывает, жмурясь улыбается и: «Лаши, а у тебя когда-нибудь была девушка?» «Я, наверное, нет, точно, нет, никогда». «А ты бы хотел, что, ты бы хотел, чтобы у тебя была девушка?» Продолжая гладить мою руку, шепотом спрашивает она. «Да, то есть нет, не знаю, а кто сможет быть с таким, как я? Со мной противно находиться рядом. Я же, вот руки, например, они, нормальные у тебя руки», фыркает Хаку и гладит мое плечо. «Необычные, но совсем не страшные, и глаза красивые. Ты снова позеленел и цвет волос сменил, теперь они у тебя красные. Что это значит? А, чем от тебя пахнет? Ох, прости, тебя оскорбил мой запах, я должен отойти». «Да нет же, не позволив мне встать», хихикает она. «Аромат очень тонкий и приятный, ну-ка иди сюда». Потянув меня к себе, Она зарылась носом в мои волосы и шумно втянула воздух. Не выдерживаю ее прикосновений, руки распадаются на жгуты, которые начинают непроизвольно извиваться. Отчего я вскакиваю, пытаюсь отойти, но тут мне в шею упирается меч. «Ты кто такой?» — угрожая мне, спрашивает незнакомая мне женщина со странной прической и острыми, как у забузы, зубами. «Лоши!» — киваю я, усилием воли собираю руки, но на женщину это никакого впечатления не производит. «Лоши, значит», — скалится она, и упирает второй меч мне в живот. «Что ты такое?» «Я пришел сюда, Я не спрашивала, с кем ты пришел сюда», — шипит она и слегка надрезает кожу на моей шее. «Я спросила, что ты такое?» «Ладно, видимо, не все здесь нормальные. Сейчас я тебя обезоружу и объясню, что я такое. Только я собираюсь поймать ее, как она отпрыгивает назад, взмахивает мечами и злобно скались пригибается. Рядом со мной, держа в руках иглы, встает Хаку. «Решили бросить мне вызов?» Наигранно удивляется злая женщина. «Ну давайте, я вас на куски разрежу». С этими словами она резко срывается с места, замахивается, но также резко останавливается. В этот момент, перед нами появляется Забуза, снимает со спины меч и, держа его в одной руке, указывает им на женщину. «Ринго Амиюри», ехидно тянет Забуза. «Что, заняться ничем? Если ты забыла, враги там, за линией фронта. Можешь сходить туда и развлечься. Не мешай, мамачи», шипит Ринго. «Мальчишка оскорбил меня, и за это он должен ответить». Наглая ложь, воткнув меч в землю, качает головой Забуза. «Придумай что-нибудь поинтереснее, а лучше отвали, пока я добрый. С чего вдруг ты его защищаешь? Ты, не его, а тебя. Лоши за секунду с тобой разберется. Но я этого не хочу, ты пригодишься в войне, так что отойди и найди себе другое занятие. Семечки бросить, сконцентрироваться и приготовиться. Думаю, миром не разойдемся, слишком серьезно она настроена. Тогда пусть со мной сразится девка», указав на Хаку, прорычала Ринго. «Мерзавка метнула в меня синбоны». «Нет», — качает головой Забуза. «Боишься, что я попорчу личико твоей подстилки? Ты недостоин называться мечником». От этих слов Забуза злится, закидывает меч на плечо и... «Позвольте, я выхожу вперед и киваю». «Хорошо», — фыркает Забуза, отходит назад, встает рядом с Хаку, принимает скучающий вид и добавляет. «Только не покалечь, она еще пригодится». «Да я и не хочу калечить. Просто она не знала, кто я, и, видимо, из-за войны перенервничала. Ничего, сейчас получит для профилактики, сразу полегче станет». Стоим напротив друг друга и смотрим. Вокруг нас, образуя круг, собирается народ, жизнь в лагере замирает. Как по команде, Ринго срывается вперед, высоко подпрыгивает, заносит искрящиеся мечи, но не замечает, как ее ногу уже опутал тонкий жгут, который по моей воле резко втянулся и хорошо так приложил Амиюри о землю. «Что за чертовщина? Ну я тебя сейчас!» — кричит она, снова срывается с места, но опять ничего не может сделать, потому как падает. Семечко, заползшее на нее, выпускает жгуты и плотно упаковывает, оставляя только голову. «Отпусти, гаденыш! Так нечестно!» — злобно кричит она. «Я все равно доберусь до тебя!» Подхожу ближе, смотрю на дергающийся кокон и сжимаю кулак. Жгуты движутся и сильнее сжимаются. «Отчего Ринго?» Пискнув, затихает и с ужасом смотрит на меня. «Я никому не хочу вредить», продолжая стискивать Амиюри, громко говорю я. «Но если вы попытаетесь навредить мне, или моим близким, никого не пожалею». Зрители начинают кивать и перешептываться. Ринго, теперь уже с восхищением глядя на меня, улыбается, показывая острые зубы. Освобождаю ее, подхожу ближе и протягиваю руку. «Ух, это было здорово», вставая, усмехается она. «Надо же, чуть не раздавил. Я уже в чистый мир готовилась отправиться. Я же не зверь, Ринго-сан. Можешь звать меня Ринго-тян. Я еще не старая. Пойдем, лоши», схватив меня за руку, шипит Хаку и, смерив Амиюри испепеляющим взглядом, ехидно протягивает. «Ринго-бачан, занято. Эй, чего так грубо? Лоши, мы еще увидимся. Если что, я тут, подходи, пообщаемся». «Да что здесь происходит? То меня хотят убить, то теперь хотят общаться». Хаку ведет себя странно, куда-то тащит меня. Что, возразить или что-то сказать, я не смог, потому что как только собрался, из шатра вышла она, женщина в синем платье, с необычной прической и глазами. Вернее, виден был только один, но это была она, точно. Ее глаза я видел, ее теплые, добрые, с веселыми искорками, зеленые глаза. Я нашел ее, она настоящая, она есть. Но что дальше? Что я скажу ей? Ты моя фантазия, давай что-нибудь с этим сделаем. Нет, Забуза, зайди, мы еще не все обсудили. Ласково, подобно той кошке, мурлыкает она, бросает на меня мимолетный взгляд и скрывается в шатре. Сидите здесь, вешая на спину меч, нервно говорит Забуза, смотрит на меня и добавляет. Лошикун, если попытки повторятся, ты знаешь, что делать. Сказав это, Забуза тоже заходит в шатер, мы же с Хаку снова садимся. Она мне что-то говорит, но я уже не слушаю. Все мысли сосредоточены на зеленоглазой, ни о чем другом думать не могу, есть только она. Память тут же дополняет расплывчатый образ, добавляются мелкие детали и теперь я ясно вижу ее образ. Образ невероятно красивой, зеленоглазой женщины в синем платье, которая стоит, улыбается и это не может быть правдой. Нет, это самообман. Просто память дополнила недостающие только что увиденным. А глаза? Такие глаза в этом мире не редкость. Мне надо подумать. Хорошо подумать, как теперь жить дальше. Там же, мамочи Забуза. Деньги отданы, Мей довольна, наша революция скоро завершится. Хотя, судя по рассказам Мей, они бы и без меня справились. Егура загнан в угол, его войска несут потери и наша победа, это вопрос времени. Мамочи, присев за стол и подперев голову руками, улыбается мне Мей. А теперь рассказывай, кто тот симпатичный мальчик и зачем ты привел его сюда? Хаем, зовут Лаши. К нам он пришел из другого мира. Да, ты сам-то в это веришь? Перебив меня, скептически спрашивает Теруми. Верю. Доказательств, конечно, немного, но вот, например, говорю, бросаю на стол монету и пока Теруми ее разглядывает, продолжаю. Не знает обычных вещей. Шиноби называет магами, чакру магией. О чае, саке, рисе, вообще никогда не слышал. О его способности. Сначала мы приняли их за макутан, но на самом деле это что-то другое. Силен, силен, киваю и передернув плечами продолжаю. Мне удалось продержаться пару минут. Копирующий, или же Хатаки Какаши, с двумя генинами, один из которых Учиха, был обезврежен за секунды. Да, он был не в форме после нашего боя, но это копирующий. Что случилось с Амиури, ты видела? Вы что, убили Шиноби из Конохи? Нет, Мей, он их всего лишь обездвижил, потом отпустил. Очень интересно. Значит, ты ему веришь? Предлагаешь оставить его, он поможет. Его сила ужасает и он. Кто как не он, сможет справиться с Егурой? Егура Джинчурики, хлопает по столу Мей. Мальчик не выстоит. Да и потом, с чего ему рисковать ради нас? Хаку и я. Ко мне он привязался, а к Хаку вообще неравнодушен. Так что с этим проблем не будет. Пойдет без разговоров, причем пойдет первым. Хочешь использовать его, Забуза? Да хочу, но не использовать. То есть не совсем использовать. Лаши разберется с Егурой, а потом значительно усилит военную мощь Кири. Он нужен нам. Нужен мне, Хаку, да и поговори с ним. Будешь очень удивлена. Хорошо, зови, кивает она и с ожиданием смотрит на меня. Ну ладно, лидер повстанцев. Сама напросилась. Сейчас и ты растаешь. Выхожу из палатки, подзываю Лаши, кратко объясняю, что нужно делать и завожу вовнутрь. Здравствуйте, Мей сама, кланяется Лаши, нервно сжимает свой посох и открыв рот смотрит на Теруми. Здравствуй, Лаши-кун, кокетливо улыбаясь мурлыкает Мей, смотрит на него и Лаши начинает вести себя странно, зеленеет, меняет цвет волос, прячет руки за спину, отчего посох падает, задевает стол и роняет с него стопку бумаг. Ох, прошу простить меня, я такой неловкий. Сейчас я все соберу, я быстро. Присев на корточки, Лаши судорожно собирает бумаги. При этом смотрит на Мей и кажется сейчас сознание потеряет. Почему ты так смотришь на меня? Не выдерживает Теруми. Вы красивая, выдыхает Лаши, понимает, что сказал и выбросив собранные бумаги, закрывает рот руками. Меняет цвет волос на бордовый, как будто ожидая удара, круглыми глазами смотрит на Теруми и добавляет. Особенно глаза, да-а-а. Игриво тянет Теруми. Как приятно слышать такие комплименты от столь симпатичного парня. Я, еще сильнее позеленев, спрашивает Лаши. Симпатичный, но как же? А, так, кажется, мой воспитанник на грани обморока. Ситуация выходит из-под контроля. Пора вмешаться. Ну давай, наматывая на палец локон, томно выдыхает Мей. Говори еще, я думаю хватит. Лаши-кун, выйди и посиди с Хаку. Я скоро, Мей сама. Враги пошли в атаку. Залетев в палатку, кричит Ао. А черт, грохнув кулаками по столу, рычит Мей. Все по местам, живо. От этого, Лаши приходит в себя, вслед за нами выбегает из палатки и вместе со мной несется за Мей. К нам присоединяется Хаку, и уже все вместе мы бежим к укреплениям, где останавливаемся и смотрим, как армия Ягуры вот-вот приблизится. Хакутян, смотря вперед, серьезно спрашивает Лаши: «Скажи честно, я симпатичный?» «Очень», — выдыхает Юки, жмурясь улыбается, шагает к нему и целует в щеку, отчего он округляет глаза, мотает головой и выходит вперед, выбрасывает горсть своих семечек, втыкает в землю посох и, встав на одно колено, крепко хватает его. Несколько мгновений ничего не происходит, но потом начинается землетрясение, из земли лезут стебли, тут же распускают гигантские листья и поворачивают их к уже клонящемуся к закату солнцу. Земля продолжает дрожать, перед укреплениями, распугивая шиноби, вылезают толстые корни и формируют стену, а там, впереди, распускаются огромной величины красные цветы, поворачиваются к врагу, с тихим гулом светятся, закрывают бутоны и выстреливают во врагов лучами света, сносят добрую половину наступающих и рассыпаются пеплом. Зарычав, Лаши крепче обхватывает посох, и в рядах остановившихся противников начинается ад. Из земли, пронзая людей, выстреливают лианы, мгновенно утолщаются, распускают цветы и засыпают противников градом острых шипов. Оставшиеся в живых, используя техники Датона, поднимают земляные стены, и пока лианы рушат их, отступают к своим позициям. Вот это да, придя в себя, выдыхает Мей. Это не Макутан, это кое-что получше. Цветок смерти. Что? Спрашивает Мей. Его прозвище, отвечает за меня Хаку. Страшно, но в то же время красиво. Красиво и опасно. Там, на поле боя, все шиноби. Не оборванцы, а опытные и хорошо подготовленные бойцы. Лаши, он опасен. Сегодня он на нашей стороне. А что если завтра будет на другой? Что если мы станем для него врагами? Я должен прекратить это. Тем временем, кровавое побоище затихло. Враги, хорошо получив, отступили. Лаши выдернул из земли посох, с трудом встал и, пошатываясь, подошел ко мне. Забуза-сан, я отбил атаку, натянуто улыбаясь, с трудом проговорит он, падает на колени и, видя, как мы от него отшатываемся, удивленно спрашивает: я сделал неправильно? Почему вы отходите? Вы? Договорить он не смог. Резко повернул голову направо, жутко оскалился и, глядя на одинокую фигуру, зарычал: Ягура! Резко встал, крутанул в руках посох и сорвался вперед. Лаши, бросившись за ним, выкрикнула Хаку: нет. Поймав ее, качаю головой: не ходи туда. Но он убьет Лаши. Пусть начнет, а мы потом поможем, говорю я, но понимаю, что никто помогать не будет. Тем временем, виляя и спотыкаясь, Лаши почти добежал до Ягуры, который сообразил, что к чему, и окутался покровом биджу. Выпустил два хвоста, припал к земле и с ревом бросился навстречу Лаши. Однако добежать не успел, из земли выстрелили лианы, поймали его и надежно зафиксировали, на что Лаши тут же поднял посох и что-то выкрикнул. С навершия посоха сорвались ветвистые молнии и ударили в джинчурики, отчего он заревел еще громче, разорвал путы и мощным ударом лапы снес Лаши в сторону. «Надо помочь!» Вырываясь из моих рук, кричала Хаку: «Забуза-сан, надо помочь ему!» «Рано, рано, он еще не сделал то, что должен, то, что нужно!» «Кому нужно? Мне, или всей стране воды?» «Ну и свинья же я, там Лаши убивают, а я...» С Лаши все оказалось в порядке. Встав на ноги, он зарычал и снова бросился в бой. Бросил посох, превратил руки в огромные когтистые лапы, налетел на Ягуру и когтями принялся полосовать его. В то же время, Ягуру опутывали лианы, что не особо помогало, потому как от чакры биджу они быстро сгорали, но кое-какое преимущество все же давали на мгновение, но обездвиживали джинчурики. Чем правильно пользовался Лаши, наносил удары, рвал когтями, но этого было недостаточно, да и техника ударов оставляла желать лучшего. «Смотрите, листья вянут», — выкрикнул кто-то из наших. Поворачиваюсь и вижу нечто интересное. Солнце уже почти зашло, его лучи, освещающие листья, быстро отходят, оставляя их в тени. А те, что остались без света, вянут, сворачиваются, падают на землю и рассыпаются. Видимо, когда последние окажутся в тени, Лаши настанет конец. Но как же природная чакра? Неужели свет для него важнее? Арррр! Разносится над полем громоподобный рык Ягуры. Тебе не остановить меня. Что отвечает Лаши? Отсюда не слышно. Однако он быстро отбегает назад, забегает за вывернутые из земли камни и садится. Ягура же принимает облик треххвостого и топает к укрытию, на что Лаши прикладывает ладони к земле и замирает. Тут же его опутывают лианы и утаскивают под землю. Что он делает? Указывая вперед, спрашивает Мей. Сбегает, усмехается один из наших. Мало того, что уродец, так еще и трус. Не смей так говорить, шипит Хаку и продолжает вырываться. Не смей, ты не знаешь, какой он. Тем временем, треххвостый обходит укрытие, не находит врага и поворачивается к нам. Открывает пасть, рычит, но вдруг земля рядом с ним взрывается. Монстра откидывает назад, а из-под земли появляется еще один. Огромный, намного выше и больше треххвостого, сплетенный из разной толщины лиан, он встает и с жутким ревом, от которого закладывает уши, набрасывается на Биджу. Беспорядочно молотит его руками, пинает, в завершении хватает огромный валун, поднимает его и обрушивает на голову треххвостого. Тот мотает головой, резко поворачивается и сносит лоши своими хвостами, разбегается и таранит его, после чего практически в упор выстреливает в него потоком воды, смотрит на нешевелящегося лоши, открывает пасть. «Бомба хвостатого!» — кричит Мей. «Уходим!» Уходить не пришлось, лоши пришел в себя, подскочил к Биджу и опутал его своими лианами. Схватил рукой бомбу, вторую с размаху вогнал в пасть Биджу, оглянулся на нас, и вместе с треххвостым провалился под землю. Из места, куда провалились два чудовища, вверх бьет яркий луч света. Слышится гул, и тут же нас сносит мощным взрывом. С трудом поднимаюсь, осматриваюсь, вижу лежащую без сознания Хаку, бреду назад, смотрю на поле и замираю. Там, где сражались два чудовища, образовалась огромная воронка. Егора нигде не видно, все вокруг завалено тлеющими лианами, а в центре воронки лежит лоши. Надо идти, пока не поздно. Там же, лоши. С трудом удерживая себя в сознании, собираю руки. Кое-как ощупываю себя и понимаю, что сейчас не в самой лучшей форме. Все силы потратил, повреждения слишком серьезные, а главное, солнце зашло, сумерки. Листья, что я вырастил для подзарядки, завяли. Сумка с последним эликсиром осталась в лагере. Посох вообще где-то потерял. Остается только ждать. Тело само соберет магию и восстановится. Ничего страшного. Зато я смог. Убил Егуру. Теперь Хаку и Забузе не придется рисковать. Точно. Хаку и Забуза. Они сейчас придут и помогут мне. Всего-то надо отлежаться до рассвета. Ночи здесь короткие, а с первыми лучами солнца я приду в порядок. Но где они? Неужели пострадали? Нет, не может быть. Я специально затащил Егуру под землю. Правда, к тому моменту он уже был мертв, но вот та жуткая штуковина. Эх, не встречался я раньше с такими чудищами. Да и перед боем с ним слишком много сил потратил. Конечно, магии здесь много, но к таким объемам я еще не привык. Где же вы, Хаку? Словно услышав мои мысли, на краю воронки появляется Забуза и молча посмотрит на меня. Медленно, перешагивая через вянущие жгуты, спускается, подходит ближе и, сжав в руке кинжал, замирает. Забуза-сан, вы пришли, улыбаясь, шепчу и, выплюнув кровь, пытаюсь пошевелиться, но жгуты, над которыми я потерял контроль, не дают мне этого сделать. Я все сделал, Егора убит, теперь людям никто не угрожает. Молодец, лошикун, тихо говорит Забуза, заносит руку и подходит ближе. Нет, за что? Ах да, меня все-таки использовали, и Забуза, он пришел не помочь, а добить. А Хаку? Она даже не пришла, все это было иллюзией, меня обманули. Но зачем убивать? Могли просто сказать, я бы ушел. Чем я так провинился? Замучил дурацкими вопросами, оскорбил своим поведением, но они сами. Ненавижу людей, они причиняют только боль. Хотя, теперь уже не важно. Мне не было места в прошлом мире, не нашлось и в этом. Пусть моя полная боли и мучений жизнь, наконец-то закончится. Отворачиваюсь от стоящего надо мной Забузы, смотрю в небо, улыбаюсь первым звездам, закрываю глаза и жду удара. Глава 7. Отворачиваюсь от стоящего надо мной Забузы, смотрю в небо, улыбаюсь первым звездам, закрываю глаза и жду удара, которого все нет. Надо же было так рисковать, перерезая жгуты, бормочет Забуза. Ох и получишь ты от Хаку. Я ошибся, ошибся. Ура. Слава всем богам. Слава солнцу. Я ошибся. Или нет, но тогда почему он передумал? Зато вы не пострадали. Не открывая глаз, выдыхаю. Ну и, Егоры больше нет. Теперь все будет хорошо. Правда, правда, правда, освобождая меня, продолжает ворчать Забуза. Ты молодец, настоящий шинобикери. Как себя чувствуешь? Если честно, то не очень. Мне кажется, что меня разжевали и выплюнули. Даже волосы и те болят. А как там Хаку? Я думал, тебя теперь Мей больше беспокоит. Посадив меня к стене, бурчит Забуза, садится рядом и смотрит в небо. «Кстати, не поделишься, почему ты так вел себя при ней?» «Глаза. Ее глаза я видел во снах. Ну, я рассказывал о том образе. Хотя, возможно, что это не она. Однако, увидев ее, я не знаю. Слишком многое сегодня случилось, не могу нормально объяснить. Тогда отдыхай». «Отдохнуть не получилось. Не успел Забуза договорить, к нам прилетела Хаку. Осмотрела меня, вцепилась в плащ и очень грубо высказала все то, что обо мне думает. Потрясла меня и тут же обняла. Следом за ней, к нам пришла Мия и другие. Все они поздравляли друг друга с победой, хвалили меня и явно радовались смерти Егуры. А вот Забуза, молча сидел рядом, хмыкал и смотрел в усыпанное звездами небо. И, видимо, придя к какому-то решению, снял свою повязку, повязал ее мне на голову, толкнул в плечо и засмеялся. «Я теперь шиноби, да», жмурясь улыбнулась Хаку. «Самый настоящий, спасибо». «Ладно, разойдитесь все», встав рявкает Забуза, подхватывает меня на руки и выходит на поверхность. «Наш человек ранен, а вы тут шумите. Сейчас я отнесу тебя к Ирионинам, они помогут». «Спасибо». «А посох? Кто-нибудь видел мой посох?» «Да здесь он», кричит кто-то неизвестный. «Хорошо, все на месте, а эликсир пока пить не буду. Пригодится. Там же, мамочи Забуза, несу на руках едва живого лоши, и думаю о том, что собирался добить его и уже почти сделал это, но в последний момент передумал. Почему? Не смог бы смотреть в глаза Хаку, или тут что-то другое, видимо, не только из-за Хаку. Эх, черт бы побрал наш проклятый мир и меня вместе с ним. Ладно, живи, лоши, теперь уже точно живи. Забуза-сан, вы ведь хотели убить меня?» Неожиданно спрашивает Лоши. «Нет, откровенно вру, но почему-то не стыжусь этого. Я хотел помочь. Пришел, а ты? Мне стыдно признаться, но я испугался». «А-а-а-а», протягивает Лоши, морщится и добавляет. «Мне бы света, а то больно очень. Сейчас организуем». В лазарет Лоши не понесли. Вместо этого, занесли в палатку Мей, уложили на стол и стаскали светильники со всего лагеря. После чего Лоши заявил, что теперь все будет в порядке, закрыл глаза, вырастил лианы с широкими темно-зелеными листьями и уснул. И тут с его телом начали твориться чудеса. Сломанная нога с хрустом встала на место. В открытых ранах зашевелились тончайшие нити и зарастили их. Ожоги за мгновение исчезли, синяки рассосались. На столе лежал абсолютно здоровый лоши. Правда, шрамов заметно прибавилось. И все они были светло-зелеными, но что дальше? Посмотрев на меня, спрашивает Мей. «Он остается с нами», киваю я, на что Хаку лучезарно улыбается. «Научу его, воспитаю. Теперь он наш, шинобикери». «Хорошо», хлопает в ладоши Мей. «Тогда пусть отдыхает, я за ним присмотрю». «Я сама присмотрю», выходит вперед Хаку. «Иди отдыхай, Юки, вы с дороги». «Я не устала», гордо подняв голову, заявляет Хаку, хватает стула и садится у стола. «Ты издеваешься, Юки, это моя палатка», гневно высказывается Мей. «Иди отсюда». «Не пойду», мотает головой Хаку, берет Лоши за руку и добавляет. «Если вам неудобно, то можете переночевать где-нибудь в другом месте». «Да ты», взвивается Мей, подскакивает к Хаку и, отпустив руку Лоши, она встает и, выпятив грудь, с вызовом смотрит на Мей, которая от взгляда Хаку приходит в состояние бешенства, но сказать ничего не может. «Пока они заняты, выхожу из палатки, поднимаю голову и смотрю на звезды. Да, сегодня я чуть не совершил ошибку, и Лоши об этом догадался. Обмануть его не получилось, хотя злым он не выглядел». Забуза, подойдя ко мне, протянула Ринга. «Как там Лоши? С ним все в порядке?» «Теперь да, ты зайди и сама узнай». «Ну ладно», подозрительно смотрит на меня Амиури, заходит в палатку Мии. «Пошла вон отсюда», громко кричат Мии и Хаку. «Бешеные», пробегая мимо, фыркает она, резко останавливается и поворачивается ко мне. «Ты это, как проснется? В общем, скажи, что я приходила. Заняться мне больше ничем. Вот буду сейчас ходить и рассказывать, кто к кому приходил. Да идите вы все вы». «Ладно, нет повода психовать». Егура загнулся, Лоши жив, все счастливы. «Все хорошо, надо найти его сумку и посох, пока не растащили». 5 минут спустя. Терумимей, да что она такая настырная? Пришла в мою палатку, выставляет свои условия и не слушается меня от слова совсем. Стоит, упрямо смотрит, но с места не двигается. «Ладно, переходим к более серьезным мерам. Значит так, Юки-Хаку, сейчас ты выметаешься отсюда и я забываю о случившемся». «Нет, Мей сама, я остаюсь. На столе мой парень лежит, бросить его я не могу. «Парень, да, мой парень», — злобно шипит Хаку, напирает на меня и спрашивает. «Какие-то проблемы, а он сам об этом знает?» «Пока нет, но как проснется, сразу узнает», — не отступает она. «А что если Лоши узнает, что теперь он мой парень?» Толкаю Хаку грудью и ехидно улыбаюсь. «Тогда Кире придется искать другого кандидата на пост Мизукаге. Ты достала, уйди отсюда!» Кричу и вижу, как она, не обращая на меня внимания, садится на стул, берет Лоши за руку и улыбается мне. «Ну нет, теперь это дело принципа. Отступать мне нельзя. Значит, борьба будет до конца». Отхожу к своему футону, беру подушку и, подойдя к Лоши, аккуратно подкладываю ее, ему под голову. С превосходством смотрю на злящуюся Юки, беру стул, обхожу стол, сажусь с другой стороны, беру Лоши за руку и бросаю на Хаку испепеляющий взгляд, на что она как змея шипит, кривится, но резко успокаивается. Встает, гладит спящего по волосам и, подмигнув мне, целует в уголок губ, жмурясь улыбается и садится обратно. Теперь от злости шиплю уже я. Совсем не боится, мерзавка. Ну ничего, я тебе еще покажу. Ты узнаешь, кто такая Тирумимей. Такого парня я не упущу. Сильный, бесстрашный, вежливый. В открытую сказал, что я красивая, а это многое значит. А глаза и руки, ну да, они немного пугают. Но если присмотреться, то руки совсем не страшные, а глаза очень даже красивые. Ладно, уговорить или выгнать ее не получается. Значит, предлагаю спор, говорю я и протягиваю ей руку. Устроим соревнование, кого он выберет, с тем и останется. А та, кто проиграет, не лезет и не мешает. Я не буду спорить, мотает головой Хаку. Лоши живой человек, а не вещь. Какие тут могут быть соревнования? От слов Хаку, мне становится стыдно. Отпускаю руку Лоши, встаю и, отводя взгляд, иду к своему футону. Ложусь на бок и думаю о том, что сейчас было. Как я так быстро нафантазировала себе, что он будет моим. Может, это от одиночества, или от моего маниакального желания выйти замуж, что совсем не получается, потому что из-за двух улучшенных геномов меня боятся, или из-за слухов о том, что у меня нет одного глаза, или, виной всему, слухи, что без косметики я страшная уродина. Эх, устала я быть одна, а сегодня появился он, несуразный, растерянный, но смотрел на меня так, как будто всю жизнь мечтал встретиться, с такой радостью, восхищением, и говорил прямо, хоть потом и растерялся. Нет, я не сдамся, этот необычный Лоши обязательно будет моим. Ближе к утру, Лоши. Я стою в лаборатории, у стола и смотрю на прикованную к нему Воросу, которая еще не потеряла человеческий облик и сейчас лежит и полными боли глазами смотрит на меня. Не надо так пялиться, злобно говорю я. Ты настолько никчемная, насколько это вообще возможно. Только и можешь что плакать и молить о пощаде. Пустая трата сил и времени, но шанс еще есть. После того, как я сломаю твою волю, ты станешь нормальным оружием.